Глава 32. Вторник. Этла оглядела присутствующих в зале совещаний. Сегодня здесь собралось больше людей, чем во все предыдущие недели, потому как все офицеры, находившиеся в стране, были досрочно вызваны из отпусков. Дело само по себе создавало мрачную атмосферу, но самые угнетенные лица были у тех, кому пришлось раньше времени вернуться на службу. Хмурое выражение исчезало с этих лиц только на короткие мгновения, когда его сменяло ошеломление и растерянность. Хюльдер радовался, что принимал участие в расследовании с самого начала. В противном случае и он сидел бы с таким же недоуменным видом. Кости и кукла, выловленная в море. Убитая девочка-подросток. Убитый бездомный. Торговля наркотиками и внезапный отказ от обвинений в растлении. В это же время проходило совещание и в отделе сексуальных преступлений, где царило еще более глубокое уныние. Там обсуждали внезапный поворот в деле и обдумывали линию поведения с Тристаном, которого должны были допросить после полудня. Фрейя обязана была присутствовать на этой встрече. Оставалось надеяться, что она сможет дать им толковый совет, потому что сотрудники отдела наверняка уже изрядно поломали головы. Эртла посмотрела на экран проектора, затем вновь перевела взгляд на слушателей. «Как видите, у нас много работы». Что касается найденных останков, то приоритетная задача установить, как британская пара оказалась в Исландии. Они не приплыли сюда и, судя по данным о банковских картах, не покупали билетов на самолет или корабль. Значит, остаются два варианта. Кто-то купил билеты вместо них или их бесплатно перевезли на лодке. Найдя ответ, мы, вероятно, сможем прижать того, кто сбросил их в море. Палатка, обнаруженная на южном побережье, свидетельствует, что они разбили там лагерь. Можно предположить, что они упали за борт во время катания на лодке, но также разумно допустить, что их столкнули или сбросили тела в воду уже после смерти. Не будем забывать о следах крови в палатке. В настоящее время криминалисты занимаются ими. Исходя из количества крови, трудно поверить, что кто-то просто порезался консервным ножом. Огромный снимок на экране демонстрировал обилие темных пятен, отметая всякие сомнения в их происхождении. Тонкая рука Лины взметнулась вверх и стала махать из стороны в сторону, но Эртла предпочла ее не замечать. Отдел сексуальных преступлений не делал запроса на возвращение Лины к ним, но Эртла не жаловалась. Она была переполнена благодарностью за лишнюю пару рук, не говоря уже о том, что именно Лина помогла сдвинуть следствие с мертвой точки. Впрочем, это отнюдь не заставило Эртлу стать добрее. «Что?» Прошипела она таким холодным тоном, будто слова покидали ее рот в облаке сухого льда. «На костях присутствуют следы ножевых ранений». Лина опустила руку. «Если бы ты позволила мне закончить, я бы ответила на твой вопрос». Эртла переключила на следующий кадр, где были представлены находки обеих поисковых экспедиций. Она пояснила, что следы от ножа отмечены только в одном месте – на локтевой кости женщины. После очистки на костях обнаружили еще один след от пореза, идентичный первому. По заключению эксперта, обе раны были нанесены острым ножом с коротким лезвием. Следы указывают на то, что жертва пыталась закрыться от нападавшего руками. Однако эти раны не могли стать причиной смерти. Смертельные удары, как правило, наносят в области грудной клетки и шеи, но, к сожалению, соответствующие кости не были найдены на дне. Последовало жуткое описание того, каким образом конечности и головы, вероятно, отделились от торсов, которые затем поднялись на поверхность вследствие скопления газов в процессе разложения. Затем их унесло в открытое море, где тела атаковали птичьи клювы. В результате газы вышли, и останки снова опустились на дно. Дальнейшие поиски не имели смысла, потому что они могли затонуть повторно где угодно. Подведем итоги. Первостепенная задача – установить личность того, кто организовал приезд пары в Исландию. Боюсь, это будет непросто. Никаких известных контактов в нашей стране у жертв не было. Но мы знаем, что некто анонимно оплатил для них наличными аренду велосипедов. Никаких имен при оформлении брони. Неопытного сотрудника попросту провели. И он удовлетворился номером брони, не потребовав никаких дополнительных сведений. Когда велосипеды не вернули, его уволили. Нужно вызвать его для допроса и попробовать составить фоторобот. Постараемся закончить с этим сегодня или завтра. Также попросим его подтвердить, что именно наши британцы пришли за велосипедами с распечатанной прокатной квитанцией. Для порядка нужно предъявить ему фотографии разных людей, а не только жертв. Главное, как я уже сказала, понять чертов способ, каким они попали к нам. Если немного повезет, это окажется самолет. Тогда будут шансы без особых проблем отыскать того, кто оплатил билеты. Они могли перевозить наркотики. Говоривший даже не потрудился поднять руку. Он был из старой гвардии, один из тех, кто не мог привыкнуть к тому, что приходится выполнять приказы женщины, и потому порой вел себя как школьный хулиган. Что еще хуже, он был из числа офицеров, отозванных из отпуска, и настроение его от этого ничуть не улучшилось. Эртла посмотрела на мужчину с неприязнью, словно заметила на полке холодильника подгнивший лист салата. «Если меня не будут постоянно перебивать, эта встреча закончится гораздо быстрее. Как раз перехожу к этой части». Эртла кинула взглядом аудиторию и продолжила. «По данным испанской полиции, есть основания считать, что британцы были наркокурьерами, которые передумали и избавились от товара. Но нет причин думать, что они прежде имели дело с наркотиками. Что, разумеется, превратило их в идеальных контрабандистов. Мотив понятен. Они были на мели. Так что ответ на ваш вопрос – да. Нельзя с уверенностью сказать, что они избавились от всей партии. Но я не представляю, зачем бы они стали выбрасывать лишь какую-то часть. Разве что у них не хватило места». После короткого молчания Эртла продолжила. «Мы должны установить, кто снабжал Бриню Львуру наркотиками, которые он, по слухам, продавал. Пока никакого более убедительного мотива у нас нет, хотя мы не отказываемся от идеи немотивированного убийства в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Соседа жертвы подозрения сняты, так что его отпустили. С семьей тоже все чисто, на первый взгляд. Нельзя исключить, что убийца Бриню Львуру причастен также и к смерти британцев. В конце концов, в обоих случаях использовался нож». Эртла переключила на следующий слайд, и на экране появилось изображение куклы. «Теперь перейдем к самому важному. У нас есть видеозаписи из Смауэрлинда, из автобуса, так что мы смогли проверить показания Тристана. Они с Розой вошли в торговый центр без 10:07, купили бургеры, отправились на 8-часовой сеанс. Фильм закончился в 10:15. В следующий раз они попали на камеру в 11 минут 12-го, когда садились на 24-й автобус. Они сели, немного поболтали. Потом Роза стала рыться в карманах куртки. Она поднялась и вышла на Дальвигер, по пути что-то сказав Тристану. После этого мы ничего не знаем о ее передвижениях до момента, когда нашли ее тело, в 9:30 утра в субботу. По заключению эксперта, смерть наступила около полуночи. Эртла снова прервалась. На этот раз, чтобы дотянуться до стакана и попить воды. В помещении стояла такая тишина, что было слышно, как она глотает. Эртла перешла к заключительной части. «Мы получили списки бывших коллег Дисы, матери Розы. Только один из них проживает в Сельяхверве. Его имя Фридрик Рейнисон. Именно он пригласил мать с дочерью покататься на лодке 5 лет назад, когда они выловили из моря куклу. Той же ночью Диса умерла, а кукла исчезла. Теперь, спустя столько лет, мы обнаружили ее на складе среди вещей Бриню Львура». Рука Лины опять взметнулась вверх. Эртла, понимая, что девушка будет размахивать ею, пока не добьется своего, раздраженно кивнула. «Если вы уверены, что Роза пряталась в доме Фридрика, почему не провести обыск?» Она расправила плечи и добавила: «Я бы хотела поучаствовать, если можно». Эртла закатила глаза. «Когда и если мы организуем обыск, тебя к нему не привлекут. Видимо, мне стоит напомнить, что ты здесь только на летней стажировке». Раздался похожий на лай смех старого шовиниста. Эртла бросила на него сердитый взгляд, затем вновь повернулась к Лине, которая начала протестовать. «Но я уже участвовала в обысках. Когда я стажировалась в вашем отделе, помните?» Эртла сделала вид, что ничего не слышит. «Посмотрим, что можем сделать, Лина. Такой опыт, разумеется, поможет тебе повысить уровень профессионализма». Хюльдер постарался скрыть улыбку. Эртла согласится на все, лишь бы не доставить удовольствие мерзкому старикашке, даже если придется пойти навстречу Лине, как бы это ни было противно ее желаниям. «Ладно, будем двигаться по порядку», — проговорила Эртла. «Начнем с того, что поговорим с Фридриком Рейнисоном. Возможно, нам даже не потребуется ордер на обыск, если он будет готов сотрудничать. Также не стоит забывать, что Тристан мог ошибаться или лгать, когда говорил о коллеге Розиной матери. Или же, что Роза могла солгать ему. Будем надеяться, что он сможет сказать больше на следующем допросе. Вполне вероятно, он до сих пор что-то от нас утаивает. Есть и другие срочные задачи. Дорожных камер вдоль озера Хавроватен нет, так что придется поработать с записями с тех, которые найдутся поблизости. Это прорва работы, но все не так плохо. Согласно результатам вскрытия, Роза оказалась в озере в то время, когда там мало кто проезжает. При некоторой доле везения мы сможем заметить там подозрительный автомобиль. Это даст нам новые сведения и немного облегчит поиск убийцы. Эртла дала коллегам время задать вопросы, но никто не рискнул. Все видели, как она разделывалась с желающими. Так что Эртла продолжила обрисовывать основные направления работы и оценивать прогресс. Она отметила, что существует довольно зыбкая связь между тремя этими делами и четвертым – делом о насилии, над которым в последнее время работал отдел сексуальных преступлений. Однако она подчеркнула, что эта гипотеза не должна влиять на их суждение. Каждому стоит сфокусироваться на своей задаче, не пытаясь выстроить полную картину. Распределив задание, Эртла завершила встречу. Гвидлигеру было поручено найти связующее звено между Розой и Бергуром до того, как девочка попала в его приют. На Лину легла работа с соцсетями британцев и поисками каких-нибудь намеков на Исландию. Хюльдера трудовая повинность миновала. Он сопровождал Эртлу на допрос Тристана. Хюльдер перехватил несколько косых взглядов, когда его имя так и не было названо. Естественно, они сложили 2 и 2 и получили 5. Наверняка каждый думал, что знает, почему Хюльдер так легко отделался. Поднимется очередная волна сплетен, что они с Эртлой снова встречаются, как будто их приключение на одну ночь вообще можно было назвать словом «встречаться». И это еще до того, как все узнали о беременности Эртлы. Вот когда слухи вырвутся из-под контроля, коллеги не уступают его сестрам, когда нужно прочесть между строк нечто, чего нет и быть не может. Впрочем, сейчас это не так важно. Зал совещания пустел, пока Эртла выключала компьютер и проектор. Хюльдер задержался, чтобы дождаться ее, немало не заботясь о том, что это даст еще больше пищи для пересудов. Эту битву он уже проиграл. Однако он постарался говорить громче и отчетливее обычного, когда спросил Эртлу, нужно ли ему подготовиться к беседе с Тристаном. Эртла надула щеки и выдохнула. «Нужно подумать, позже скажу». Она направилась прямиком в кабинет и захлопнула дверь, предоставив Хюльдера самому себе. Вскоре ему наскучило сидеть за столом в ожидании приказов от Эртлы. Он дважды выходил покурить и выпил уже 3 чашки кофе. Он искал в сети любые упоминания Фридриха Рейнисона, подозреваемого в укрывательстве Розы, но не нашел ничего полезного. Этот человек скользил по жизни незаметной тенью. Его имя несколько раз встречалось в старых записях о спортивных достижениях Ассоциации атлетов. Пару раз он мелькал на фотографиях, сделанных во время заседания Ассоциации владельцев малых судов. Кроме того, он был однажды упомянут в связи с Институтом морских исследований, где теперь работал. Всего несколько ниточек тянулось от него к транспортному ведомству, где он работал в одно время с Дисой. Имя Фридриха всплыло в некрологии его матери наряду с именами отца и брата. В день 40-летия он удостоился упоминания в Моргенбладет, в числе других юбиляров. Однажды даже принял участие в соцопросе. Нет, он не собирался ехать на Кубок мира. Поиск по базам данных полиции не дал ничего. Этот человек никогда не приступал закон. Добропорядочный гражданин, не причиняющий никому беспокойства. Отсюда вопрос. Какого черта такому парню давать убежище сбежавшему подростку? В сети ответ не узнать, это точно. Обсуждать это с Гвидлигером не имело смысла. Тот был поглощен своим заданием. Поскольку Хюльдер пока не слышал победного клича, можно было предположить, что пока все усилия пропали в туне. То же относилось и к другим членам следственной группы. Каждый уперся носом в экран компьютера, но до сих пор не нашел ничего стоящего. Даже Лина. Хюльдер подошел и присел на край ее стола. «Как идет дело?» «Хорошо», — она улыбнулась. Он считал, что даже в случае ядерной войны Лина останется в числе тех счастливчиков, которые всегда сохраняют внутренний оптимизм. Пока другие горожане будут падать прямо ей под ноги, она продолжит высоко держать голову и с надеждой смотреть на горизонт, пусть даже для того, чтобы считать ядерные грибы. Только не знаю, насколько далеко в прошлое нужно заглянуть. Они оба были активны в соцсетях около 10 лет. Причем не в какой-то одной из них, а во всех. Степень активности, правда, везде разная, но от этого не легче. Я бы посоветовал обратить внимание на самые свежие посты, а затем постепенно двигаться назад. Вряд ли отыщется что-то значимое в записях школьных лет. Элина отодвинулась от стола. Странное задание. Одно за другой рассматривать фотографии молодых людей, которые сейчас мертвы. Еще не так давно они улыбались и выглядели очень счастливыми. Хюльдер скрестил руки на груди и задумался, стоит ли изрекать очевидные истины. Ты ведь понимаешь, что страничка в соцсетях — это вовсе не окно в реальную жизнь человека, Лина. Ты не в замочную скважину заглядываешь, а скорее выступаешь зрителем на спектакле под названием «Моя жизнь, какой я хотел бы ее видеть». «Я знаю, Хюльдер». Она метнула в него гневный взгляд, который мог быть позаимствован из арсенала Эртлы. От этого не менее грустно. С этим он не мог спорить. Все дела, над которыми они работали, вызывали грусть. Роза, молодые британцы, Бринюльвур. В каждой из этих судеб крылась трагедия. В том числе в судьбе Тристана. Можно взглянуть? Он встал рядом с ней. Хорошо бы держать в голове что-то еще, помимо снимков костей, когда говоришь об этих людях. До сих пор я видел лишь одно фото. Лина подкатила кресло обратно к столу и потянулась к мышке. Хочешь посмотреть Инстаграм или Фейсбук? В Твиттере они не выкладывали селфи. Хюльдер пожал плечами. Он не слишком в этом разбирался. На твое усмотрение. Ладно. Лина открыла фото молодой пары в купальных костюмах. Они склонились друг к другу, сидя на пластиковых шезлонгах. Мужчина обнимал женщину, и на лицах обоих светились улыбки. Это было селфи. Женская рука вытянута за пределы кадра. На заднем фоне виднелся обыкновенный бассейн и несколько гостей отеля. Кто-то расположился у бортиков, кто-то в воде. На первый взгляд пара выглядела именно такой счастливой и беззаботной, как можно ожидать от отдыхающих. Но стоило присмотреться, как можно было уловить некоторую натянутость в этих сияющих улыбках. Лицо молодой женщины было алого цвета, хотя пара и сидела под зонтиком, а лоб мужчины покрывала испарина. Они явно изнывали от жары. Это ее последний снимок? Хюльдеру показалось, что подпись именно та, которую он слышал раньше. Да, снята в Испании перед самым исчезновением. Есть еще что-то за этот период? Да, она много чего постила. Он в основном выкладывал снимки с рядами бутылок из бара или холодильника, забитого пивом, а не их совместные фото, как девушка. Никто из них не делал снимков еды. Значит, скорее всего, они не заказывали ничего, что хорошо смотрелось бы в кадре. Ограничивались дешевым фастфудом, вроде гамбургеров, например. «Уверен, что так», — согласился Хюльдер. Они были на мели. Судя по фотографиям отеля и прилегающей территории, место было бюджетным. Он кивнул на экран. «Есть еще?» Лина прокручивала ленту снимков из поездки по Испании. Один за другим они заполняли экран, мало чем отличаясь друг от друга. Эбби и Леонард у бассейна. Эбби и Леонард на балконе. Эбби и Леонард на вечерней прогулке посреди улицы, полной баров и ресторанов. Лишь на этом последнем фото они улыбались совершенно искренне и не блестели от пота. Вдруг на экране появился еще один кадр, снятый возле бассейна. Эбби на переднем плане. Солнечные очки сползли на кончик мокрого от пота носа. Подпись гласила «Горячо». Возможно, подразумевался скрытый смысл. Снимок был настолько крупным, что отчетливо просматривался дальний план. Хюльдер мгновенно заметил Леонардо. Он сидел на высоком табурете у примитивной барной стойки под соломенным навесом. Перед ним стоял высокий пивной бокал, уже наполовину пустой или наполовину полный. Это зависит от того, как вы относитесь к алкоголю. Позади него виднелся мужчина с выдающимся пивным животом, который размахивал бумажником, несомненно, заказывая себе то же самое. Это ее первое фото из Испании, не считая снимка, сделанного в аэропорту. Хочешь посмотреть? Или показать тебе снимки мужчины? Нет, этого достаточно, спасибо, Лина. Боковым зрением он заметил Фрейю с Хафтером из отдела сексуальных преступлений. Значит, совещание закончилось, хотя лицо Хафтера не предвещало ничего хорошего. Если Тристан отозвал свои обвинения, то при отсутствии подкрепляющих фактов дело все равно, что закрыто. Сколько ни совещайся, этого не изменить. Боевая готовность? Хюльдеру удалось поравняться с ними как раз в тот момент, когда они подошли к двери кабинета Эртлы. Он увязался за ними, оправдываясь тем, что должен помешать Эртле отколоть какой-нибудь номер с Фрей в присутствии Хафтера. Это ухудшит репутацию его начальницы. Если ее застукают склонившейся над корзиной для бумаг в приступе рвоты, это тоже не пойдет ей на пользу. Он бросил взгляд сквозь стеклянную перегородку, чтобы оценить цвет ее лица. «И да, и нет», — веско ответил Хафтер. «Посмотрим. На всякий случай мы готовимся к неприятным последствиям. Это все, что мы можем. После прошлого раза никто не возьмется сказать, чем кончится эта встреча. Эртла на месте?» Хафтер развернулся к двери, тихо постучал и вошел. Хюльдер и Фрей следовали за ним. Хюльдер постарался заглянуть в бумаги, которые Хафтер держал в руках. Сверху лежал документ с прикрепленным к нему фото мужчины средних лет с мясистыми щеками и высокими залысинами. Ясно, что снимок сделан в участке после ареста и снятия отпечатков пальцев. Хюльдеру был знакомый фон и написанный на лице неверие и шок. Такие кадры точно не годятся для Инстаграма. Эртла открыла было рот, но Хюльдер ее опередил. «Кто этот человек?» Хафтер развернул к нему бумагу и недоуменно нахмурился. «Наш подозреваемый, Бергур». «Бергур?» Хюльдер попросил рассмотреть фото поближе. Пока он изучал это лицо, чувствовал, что коллеги смотрят на него, как на сумасшедшего. «Почему вообще имеет значение, как выглядел Бергур?» Хюльдер вернул фото. «Могу ошибаться, но готов поклясться, что видел этого человека на одном из кадров, который сделала в Испании Эбби, женщина, чьи останки мы нашли в море». Видя, как открылся рот Эртлы, он поспешно сказал: «Я лучше перепроверю».